Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28 сын, я, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Сергей Филатов, сыщик от Бога. Таких в гареме не так уж и много. Найдет самолет, целый штат он найдет. Терпила уже к терминалу идет. Ты деньги внеси, но не нажми оплатить. Зеленая Нива должна подкатить. Оксана, как Сталлоне, сильна. Любые находки дотащит она. Зеленскому номер Филатова сбросьте. Должны ж наконец-то решаться вопросы. Сергей Николаевич неповторим. Возможно, вернет он потерянный Крым. Довольный клиент Сергея Филатова. Что там у вас? Сань, не глуши. Братик, посмотри, пожалуйста, я его просто не довезу. Господи, а что он тут делает? Сань, глуши и неси мою сумку. Так, бутылку между булок я ему достал. Как она там оказалась, я не знаю. Я ее почистил, продезинфицировал, но как она там оказалась? За что? Фух, мужик, спасибо тебе огромное. Бутылка. Он звонил матерям, звонил друзьям, представлялся друзьями. Я попал там в беду, мне нужны срочно деньги. Пацан неплохой, но наказали за дело. Спасибо тебе, мужик, огромное. Повез его обратно в гарем. Звонили. Привет, Абриш, не узнал. Саня, ты? Я. Саня, да. Хорошо, я звонил. Можно будет буквально в двух словах, хорошо? А? У меня, в общем, беда сегодня утром случилась. Мама сегодня... Ух, ё-моё. Ты пиздец. Сейчас Саня. Еду забирать её. Как так? Меня? Саня, как так? Что случилось? Это резкая сердечная недостаточность. Что я тебе звоню? У тебя есть возможность мне буквально до завтра, максимум до обеда, 4000 гривен одолжить. Поможешь? Санечка, сколько надо? 4000 гривен. Роднулечка, у меня две есть, но у Нины могу взять еще. Смотри, Санечка. Ты просто сможешь... Нина! Санечка, есть две, могу у Нины взять, но ее, по-моему, дома так, нету. Слышь, смотри, каждая копейка поможет. Ты сможешь мне на карточку забросить надо? Я просто что не на месте сейчас. Да, Санечка, я там, как тебе, на карту, да? Как да, мне... просто организуй, чтобы на карточку забросил кто-нибудь. Санечка, а пацанам звонил нашим? Еще не звонил, я потом позвонил, я понял. Саня. Санечка, как все мне где-то... Санечка, ты прости, мы вчера с Серегой погуляли так нормально. Я понял, возьми, пожалуйста, ручку-листик, я тебе сейчас карточку продиктую, чтобы ты записал. Сейчас, Санечка. Нина! Дай ручку! Нина! Сейчас, Санечка. А ты сможешь же, если что, Нину попросить, чтобы она и пошла забросила сюда? Да, но я ее хотел бы попросить, но куда мне сейчас идти? Да я слышу. Санечка, куда мне сейчас идти? Ниночку попрошу, может быть, еще холодненького, чтобы взяла здоровье поправить. Санечка, дорогой, ну давай, роднулечка, я записываю. Записываешь уже? Да. Я на руке, мы ручку нашли, не на листика нету. Я на руке запишу. А как ты будешь отправлять? Это ж надо его... Может, смс-ка переслать тебе? А я же... Нина! Да, дай руку. Руку. А я сразу сейчас Нине напишу. 51-67. Ну, 2000, да, сможешь послать. Санечка, я могу Ниночке еще взять 1000-1500. Санечки, мы... Возьми, блин, каждая копейка. Сколько Санечка. Сможешь? Через сколько получится это сделать, забросить примерно, чтобы я рассчитывал Санечка, по времени? Сейчас мы Ниночку отправим, ну, полчасика, ну, тут, ну, что тут идти, тут соберемся, да отправим сейчас. Полчасика, 20 минут, Санечка. Все, отлично, перезвонишь мне тогда сразу, как она отправит, давай, хорошо? Давай, Санечка, держись, Санечка. Давай духом еще раз не падай. Санечка, духом не падай, дорогой. Держи, держи. Давай еще раз карточку проверим. 5-1. Есть. Нина! Дай руку. 5-1-6-7. Все правильно. Все, тогда жду звоночек. Санечка, да, да, да. Еще, держи, держи, Санечка. Давай, давай, роднулечка. 20 минут, братик, набираем. Все, перезвони давай, мне сразу, Санечка. Хорошо? А? Перезвони мне сразу, как она отправит. Да, да, да, Санечка, давай. Все, жду, жду. Алло. Алло, Алло. Санечка, да, да. Это Толя. Это, Санечка, не приходила, нет? Сейчас. Еще нет. А? Еще нема. А сейчас там Нина вышла уже, сейчас давай, Санечка. Все, я сразу же перезвоню. Санечка, подожди, сейчас давай наберу, сейчас мы узнаем. Нет, со второго телефона. Сейчас, Санечка, подожди. Алло. Санечка, говорю, подожди, я сейчас ее наберу, сейчас мы... Все, я жду, мол, ты сейчас, Мы узнаем. Не, это я с тещиной трубки. Сейчас мы узнаем. У тебя приходит, да, там, Санечка, оповещение? Я приходит. Сейчас, секунду. Сейчас, Санечка. Слышно, Сань? Да, да. Нина! Алло. Да, что там, Нин? Алло, говори, Толя. Да, Нина, что там, говорю, ну, нормально получается? Толь, я вот подумала, а может, ну, он на этого Сашу? Какие ему деньги? Ему на бутылке сидеть, да а не деньги бутылки, просить. Какие бутылки, господи? Санечка, Боженьки, что такое? Вы с Ниночкой не договорились? И что там такое? Алло. Ниночка, я перезвоню. А что? Сейчас. Санечка. Алло. Да. А что так разговаривает? На какую мне бутылку? Да я не знаю, что там она навыдумывала. Я б не на бутылку, Санечка, я б на кулер посадил тебе. Куда? Кулер, понял? Это то, куда бутылки, понял, ложится. Ну там диаметр побольше. А-а-а. Санечка. Понял. Саня, ну что делать с тобой, Саня? Ты не нет? Алло, Саня. Да. А что ты таким слышишь? Ну тебе не кажется, что это уже перебор вот таким вот прикрываться и людей на деньги разводить? Саш. Алло. Базар, малый, что ты? Да, старина, а что, слышишь, ну тебе не кажется, что это перебор уже с такой вот шутить? Изначально я с тобой плохо не разговаривал, это первое. Второе, хочу сказать, у каждого жизнь разная, там, как кто живет, там, знаешь, там, я тебе не тоже там ходил как-то, с большим уважением к тебе. Именно саму причину ты назвал, ну, мама еще хуй произошла, ну, с таким же не шутят. Алло. Базара нема, такими вещами не то, что не шутят, даже на голову себе не натянешь. Ну так а зачем ты вот так вот, ну, про маму вот так вот говоришь? Про какую? Именно. Ну ты позвонил, сказал, что у тебя мама, ну как бы, ну. Ну да. Ну а зачем ты так говоришь? Она еще умерла, когда я уже начал соображать, я думаю, в лет 7. А, я понял, я думал, может у тебя ну, есть мать, я думаю, зачем ты так шутишь, думаю. Я из-за нет, этого тебе звоню. Вот как-то, ну, это не шутки, я же тебе говорю. Ну, не попался врагам, но извини. Что, ты на лагерях, да? Не, недавно сыто, сейчас. Ты давно освободился? Почти уже полтора года. А, я понял. Ну, то есть в лагерях научили, да, по такому работать? А по-другому нельзя. Ну, вот я... И что, и по какой ты заезжал на лагеря? Да не гони, как война пришла, ну, у меня была кража. Ага. За телефон. И получается потом, ну, как государство поменялось там. Так. Короче, и все начали пересиживать, потому что ну, руководство все убегло, понял, как просто уже потом держали. Uh-huh. И как вроде, ну, власть потом пришла, uh-huh. Всех пораспускали, но я домой вернул, я не мог домой поехать. Uh-huh. То есть, ну, там, где я, получается, где у меня квартира, одна комната, наверное, со вторым, получается, разбитый, он занят. Ага. Uh-huh. Там получается наша позиция. Слушай, ну у тебя, по сути, моральных границ при разводе никаких, да, походу, нету? Ну, в этом плане, ну да. Ну, то есть... Нарушено, так я это признаю. Не, я вот тебе просто вопрос задал. Вот честно, вот я тебе скажу, я тебя назову братан, потому что я божий человек. Вот ты просто, ну как тебе объяснить, блин, я тоже, я молодой парень, я нормальный чел, отвечаю. Вот просто, ну, куда-то мне там вступать в какие-то ряды, я не хочу этого делать. Потому что у меня есть дети такое. Слышишь, а ты только, ты только по этой теме, да, бомбишь? Нет. Все, слышишь? Шанечка, обнял, я тебе если хочешь, с утра наберу. Это твой номер вообще? Их разные. Я твой зафиксировал. А оставь мне свой номер. Я тебе вопросы позадавал бы, там анонимность я гарантирую. А я, ну, без всяких, без фамилий, имени, там, где живешь и так далее. Мне просто, знаешь, я тебе к чему, ты понял? Хочешь со мной подружиться, тебе надо просто научиться говорить правду, истину. Ну, тебе тоже не мешало бы ее научиться говорить.